1087 году слухи породила смерть Виктора III. Понтифик почувствовал сильные боли после причастия. Симптомы напоминали дизентерию. Виктор III умер, и года не проведя на папском престоле. Стечение таких обстоятельств, накладывавшееся на общую нестабильность, порождало подозрения. Не исключено, что в период между понтификатами Климента II и Виктора III от яда погибли еще 5 других пап. В конце XI века лихорадка отравлений стихла вплоть до 40-х годов XIII века. Она хорошо соответствовала борьбе идей. В самом деле, яд сыграл свою роль в противостоянии папства и империи в последней четверти XI века. Борьба сопровождалась острой полемикой, выдвигались обвинения в отравлениях. Окружение императора Генриха IV старалось распространить самые неблагоприятные слухи о человеке, занимавшем престол святого Петра. Его цель состояла в дискредитировании Григория VII, стремившегося навязать свою верховную власть светским государям. В 1080 году состоялся собор в Бриксоне, настоящий антигригорианский форум, где понтифика клеймили как отравителя, приписывая ему смерть по меньшей мере 4 его предшественников. Папу обвиняли в тираническом авторитаризме, стремлении к убийству всех тех, кто мог помешать реализации его беспредельных амбиций. Близкий к Генриху IV кардинал Бено взял на себя труд представить папу как серийного отравителя, ради тиары готового на все. В течение 14 лет, с 1047 по 1061 годы, с помощью своего доверенного лица, будущий папа Григорий VII якобы предал смерти с помощью яда уже не 4, а 6 пап, не считая 7-го, который был убит холодным оружием. Бино писал, что если бы Гильденбранда не избрали папой, то он приказал бы отравить избранного. Портрет получился практически карикатурный. Сочинение, написанное, скорее всего, после 1085 года, призвано было очернить память Григория VII и помешать его сторонникам. Автор стремился изобразить личность, которая никак не могла иметь права на престол святого Петра, и его решения, следовательно, не могли быть действительны. По количеству совершенных убийств Григорий VII сравнивался с Нероном, однако отвратительность персонажа подчеркивалась еще и тем, что он совершал святотатство, ибо являлся человеком церкви. Недолго правившему папе Виктору II в 1057 году яд был подан в чаше с причастием. Среди направленных против Григория VII доводов подчеркивалось это вдвойне преступное применение яда. Голословные обвинения в отравлениях обретали столь большое значение потому, что лучше воздействовали на умы простых людей, чем аргументы, связанные с каноническими устоями церкви. Власть епископов порождала зависть. Высокое положение делало их обычной мишенью для отравлений. Это и в самом деле случалось довольно часто, причем в роли отравителей также выступали люди церкви. В 1009 году скончался в тяжелых мучениях епископ Вигберт Мерзебургский. Его преемником стал Титмар Мерзебургский, которого трудно заподозрить в покушении, ибо он сам рассказал о смерти предшественника в своих знаменитых хрониках. Он упомянул также о схожей кончине в 1017 году епископа Альтмана, возложив ответственность на окружение прелата. Век спустя, в 1121 году, также жестоко страдая, окончил свои дни епископ Фредерик Намюрский, очень недолго занимавший свою кафедру. В тот момент церковь империи раздирала распри между Генрихом V и папством. Непримиримый и безжалостный соперник епископа, архидиакон Александр де Жюлье, при сообщничестве прислуги уже неоднократно подсылал ему сильный яд. На этот раз его цель была достигнута. Вне всякого сомнения, этот случай, представленный как истинное мученичество, являлся элементом григорианской пропаганды, стремившейся заклеймить дурного императора. Генрих V действительно поддерживал соперника отравленного прелата. В подтверждение гипотезы приводилось чудо. Труп выделял принятый яд. Это соответствовало представлению о несовместимости токсической субстанции со святостью, которая проводилась в агиографической литературе. В Англии XII века король ожесточенно боролся с папой за контроль над церковью. В этих условиях все большую роль играло архиепископство Йоркское, второй по значимости церковный престол в королевстве. Именно он становился предметом вожделения, и для достижения желанной цели претенденты часто пускали в ход яд. Громкое дело имело место в 1154 году. Племянник короля Генриха I Баклерка, архиепископ Уильям Фицгерберт, был в 1141 году избран капитулом Йоркского собора, а потом в 1147 году низложен за симонию, невоздержанность и грубость. Позже он снова занял престижный престол, а на следующий день после торжественной интронизационной мессы испустил дух. Внезапная смерть архиепископа, а также почерневшие зубы, заставляли говорить об отравлении. Архидиакон Ричмонда Осберт, выступавший против возвращения Фицгерберта, подозревался в этом преступлении, тем более серьезным, что яд был подмешан в вино омовения, которое следует за причащением. В качестве главы английской церкви король начал расследование и предложил Осберту очиститься от обвинения, дав клятву в присутствии короля, поскольку духовному лицу не подобало участвовать в поединке. Монарх полагал, что столь тяжкое преступление относится к его ведению. Церковь же противопоставила этому пониманию свою привилегию судить духовных лиц. Спустя какое-то время архидиакона, по-видимому, оправдали благодаря расследованию, проведенному Робертом Ньюбургским. Данный эпизод показывает, что дела об отравлениях были характерны прежде всего для раздираемой ожесточенными конфликтами церковной верхушки. В той части королевства Франции, которая находилась под властью плантагенетов, отравление епископа также представляло собой распространенное средство улаживания касавшихся церкви разногласий. Они возникали из-за местных амбиций и из-за споров, должна ли она подчиняться папе или королю. Известно два покушения с применением яда на епископов Пуатье, на Иоанна Бельмена в 1166 году и на Адемара де Пейра в 1198. В их лице гонениям подвергалась Григорианская церковь с ее авторитаризмом и реформами. Первое дело хорошо документировано. Известно, что Иоанн Бельмен происходил из Кентербери, учился вместе с Томасом Бекетом в Англии, стал блестящим прилатом и был замечен Генрихом II. При этом он очень дорожил прерогативами церкви, поддерживал изгнанного в Бургундию Бекета и протестовал против попыток государей уменьшить его власть. Это не понравилось Генриху II, ставшему графом Пуату через брак с Альенорой Аквитанской. Монарх нашел в Пуатье союзника в лице архидиакона Ричарда Ильчестерского. Когда в 1166 году Иоанн Бельмен заболел, его друг Иоанн Солсберийский имел большие основания заподозрить отравление. Неясно, как оно было совершено. Возможно, отравили вино причастия. Неизвестны конкретные исполнители, принадлежавшие к окружению епископа. Однако подстрекателей распознать не составляло труда. Чудесное исцеление Иоанна стало весьма болезненным поражением для Генриха II, дело которого оказалось таким образом дважды дискредитировано. Во-первых, покушением, во-вторых, его исходом. Посмев поднять руку на человека Господа, он был посрамлен провидением, совершившим чудо. Скончавшийся спустя три десятилетия Адемар де Пейра не обладал столь сильной поддержкой. Он стал мишенью для враждебных действий со стороны короля Ричарда Львиное Сердце, который был также графом Пуату и герцогом Аквитании. Архидиакон, сторонник реформ, ездил в Рим, чтобы пройти посвящение в сан, в котором ему отказывал архиепископ Бордосский. Он умер сразу по возвращении. Место Адемара де Пейра досталось протеже графа и герцогу Морису де Блазону, что в глазах сторонников усопшего определенно указывало на преступника. Случай настоятеля аббатства Сен-Марциал в Лиможе Гийома Юриеля, ставшего епископом города в 1097 году, произошел веком раньше. Здесь на политической сцене противостояли друг другу две партии внутри церковного учреждения. У епископа было много врагов. Феодалы не желали признавать его стремление вернуть перешедшее в их руки имущество и права. При этом многие члены церковного капитула не желали терпеть тот факт, что он занял место другого прилата. Того сочли недостойным, а право Юриеля управлять епископством утвердил папа Урбан II. В конце концов, прилата отравили, его постиг удел строгого сторонника реформ, принадлежавшего к черному духовенству. В данном случае речь шла о расколе между добрыми прилатами, верными линией папского Рима, и дурными клириками, погрязшими в мирской суете. Повествуя о подобных событиях, хронисты следовали стереотипным схемам, совсем не всегда соответствовавшим действительности. Если прилат умирал вскоре после вступления в сан, а другой был к нему близок, сразу вставал вопрос об отравлении. «То, как он умер, показывает, что он стал жертвой яда», — писал хронист. Устройство церкви на Святой Земле отличалось большой беспорядочностью. Среди духовенства постоянно происходили ссоры. Однако составители хроник пытались наложить готовые схемы на события, которые в действительности имели мало общего. Так, история императора Ираклия, восходившая к хронике Вильгельма Тирского, приписывала смерть в 1186 году епископа Тирского отравлению, совершенному якобы патриархом Иерусалимским Ираклием. Тут просто повторялся рассказ о конце патриарха Антиохийского, заимствованный у Вильгельма, который не имел никакого отношения к реальной истории.